Глава 30. 1992-1993. Однажды вечером после школы Сара зашла в парикмахерскую Синтии. Я ищу Станисласа. И Синтия указала ей кресло, в котором та могла подождать. Он скоро должен быть. Пошел за чековыми рулонами для кассового аппарата. И Сара стала терпеливо ждать. Она обычно такая нетерпеливая. Сидя в кресле из кожзама, она наблюдала за быстрыми, точными движениями женщины, которая носила креольские серьги и с собой золотистыми заклепками. За мельканием ножниц в каштановых волосах другой женщины, которая без малейшей опаски сидела, прикрыв глаза. Сара никогда не ходила к парикмахеру. Ее стригла мама над розовой раковиной в их квартире. После этого Сара некоторое время ходила с пучком на самой макушке, пока изъяны стрижки не терялись в общей массе волос. Женщина с закрытыми глазами начинает рассказывать о своей жизни, об отношениях, о работе. Синтия слушает, время от времени вставляет пару слов. Сара начинает считать, сколько предложений успевает произнести клиентка между фразами парикмахера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Она думает о каденции в хореографии. Разговор ведется в восьмидольном ритме, своего рода вальс. Иногда Синтия бросает на нее взгляд искоса, а потом смотрит на часы. Сара уже давно сбилась со счета, когда клиентка встает, смотрит на свое отражение в зеркале, поворачивается левой стороной, потом правой, слегка отступает назад и улыбается. Она направляется к кассе, расплачивается и уходит. «Когда я была маленькой, я хотела стать парикмахером, чтобы делать прическу Дороти». Дороти, псевдоним Фредерики Ожде, родилась в 1953-м, популярный телеведущий детских программ в 1970-1990-е годы. «А вы всегда хотели этим заниматься?» — спрашивает Сара. Синтия улыбается. «Я хотела делать прическу Далиде». Далида — французская певица и актриса 1933-1987. Она убирает ножницы в футляр и продолжает. «Когда я только начинала, я участвовала в престижном конкурсе парикмахеров. Там было больше 300 участников. Мне только исполнилось 18 лет, и я победила. Но я не хотела жить в Париже, вот и все. И я ни о чем не жалею». «Я парикмахер, потому что мне нравится слушать женские разговоры. Сегодня у меня есть мой салон, мои клиенты, новые и старые, и те, кто заходит случайно. Когда приходит клиентка, я всегда предлагаю ей что-нибудь выпить. Есть те, кто пьет кофе, крепкий, без сахара. У этих нет времени. Они знают, чего хотят. А вот у тех, кто просит разбавленный кофе с сахаром, все наоборот. Они сомневаются, хотят перемен, но так и не решаются на них». «Думаете, все так просто?» — спросила Сара, искренне желая узнать ответ. Синтия улыбнулась. «Никогда нельзя знать о людях все. Но я думаю, что некоторые вещи можно угадать». В это время появился Станислав. Он положил чековые рулоны возле кассы и кивнул Саре на выход. «У вас близкие отношения с матерью?» — спросила она, когда они вышли наружу. «Ну, в общем, да. Я бы сказал, по сравнению с отцом, даже очень. С отцами со всеми так. Мы с моим настолько далеки, что я его даже никогда не видела. А так даже лучше. Воображение никогда не приводит к разочарованию». Станислав думает о своем отце, которого он видит слишком часто, чтобы воображать что-либо, но ничего не говорит. Он продолжает идти рядом с этой девушкой, не зная, куда они идут. Ему интересно, зачем она пришла, и, словно прочитав его мысли, Сара продолжила. «Можешь помочь мне с разучиванием роли?» «Конечно. Как называется пьеса?» «Игра любви и случая». «Игра любви и случая», французский «Le jeu de l'amour et du hasard», пьеса Пьера де Морево, французского драматурга и прозаика, 1688-1763. Она протягивает ему стопку листов, сколотых скрепкой, и в ту же секунду начинает. «Однажды ты повезешь меня посмотреть на море». Он хмурится, листает страницы, ищет реплику, которую она только что произнесла, но не находит. «Постой, я не могу найти». «Это не из текста», — говорит она. Он поднимает глаза, и Сара продолжает. «Я бы хотела, чтобы ты свозил меня на море». Он немного озадачен ее просьбой, но, не задумываясь, сразу же отвечает. «Я обещаю. Однажды мы поедем на море».